Зряшная паника. Все обрадовались, особенно ленинградские дети, которые были вместе с ними домой, домой. Через 3 часа пути, когда они уже икали от тряски, сидели чумазые от паровозного дыма с почерневшими веками и ноздрями, их состав скрестился на разъезде с другим эшелоном. В длинных пульмановских товарных вагонах хлопотали женщины, волосы которых были забраны, повиты чалмами, ведь это очень удобно в дальнем пути, где нельзя ни раздеться на ночь, ни причесаться толком, ни вымыть голову. Они с удивлением смотрели на остановившуюся рядом череду открытых платформ, одни головки торчат из-за бортов, торчат и озираются вокруг, ведь интересно. А у этих женщин в челмах были свои дети, полные вагоны детей. И этим детям тоже было интересно. Детям всегда интересно видеть других детей. И они указывали пальцами, гомонили, требовали объяснений, почему вот этих детей везут в одну сторону, а их в другую. Какая же это эвакуация, если одних туда, а других обратно? Женщины в челмах подбегали к платформам, причитали «Иссант! Иссант!». Причитая, они вскидывали глаза к небу, то ли обращаясь к богам, то ли желая убедиться, что небо чисто, что в нем не видно бомбовозов. Эта привычка была непонятна русским детям, ведь они не признавали богов и еще не видели чужих бомбовозов. «Иссант! Куху над Виткаце!» — испуганно причитали женщины. «Куху тейт вейкасе!» Язык их был непонятен, но звуки его были знакомы слуху. Близки той чухонской речи, которую без особой натуги распознают ленинградские жители. Алеша догадался, что это эстонцы, что это эстонские женщины, эстонские дети. Они спрашивали: «Господи, куда вас везут, куху тей двейкасы?» «В Ленинград», — объяснил он, — «в Ленинград». «Ленинград», — повторяли они горестно, поднося к щекам ладони, — «Ленинград». Но некоторые из них успели отбежать к своим вагонам и вернуться, неся круглые зарумяненные буханки ржаного хлеба. Они разламывали его, протягивали куски к бортам платформы. «Лейб, лейб, вытки лейба». А это уже было совсем понятно. «Хлеб, хлеб, возьмите хлеба». Алеша Рыжов даже удивился тому, как, оказывается, близок по звучанию и по вкусу эстонский хлеб русскому хлебу. Они ведь не обедали, вот уже сколько времени ехали на тряских платформах, на ветру, в дыму. Все они очень проголодались и были рады хлебу, куску простого хлеба, обыкновенного хлеба без всего, такого вкусного и сытного хлеба с чужой слезой на корке, капнувшей невзначай. Паровозик гуднул, чокнулись буфера платформ, они поехали дальше, махая руками, оставшимся на разъезде, эстонским женщинам и их эстонским детям, так еще и не выучившимся разговаривать по-русски, не обвыкшимся еще за короткий срок в новой для них жизни, так и не понявшим, что едут они домой к своим мамам в Ленинград. Утром он спросил прибалтийскую даму, которая сдавала дежурство, не знает ли она, где тут Дом народного творчества. Та не знала. Зато другая, принимавшая дежурство, белобрысая, сразу видно и по говору слышно, что здешних северных исконных кровей, охотно и подробно объяснила, как найти. «Отсюда выйдешь, иди до угла, потом пойдешь направо и вверх, вверх по улице, в гору, а там будет перекресток, сразу за перекрестком по правую руку увидишь синий дом, туда тебе, к Малафееву». «Да, к Малафееву», — точно обрадовался Алексей, ведь именно эту фамилию назвал ему сосед по каюте. Обнадеженный участием, он попросил у новой дежурной разрешения оставить за барьером чемодан, чтобы не таскаться с поклажей. Она разрешила: «Ставь, чего там, пускай стоит, никто не уведет». Алексей Рыжов вышел в город. Против гостиницы было пожарное депо старой кирпичной кладки, беленное прямо по кирпичу, с 4 воротами и высокой каланчой. На ней колокол. Но колокол молчал, ворота заперты, пожара нигде не было, и никто не бил в набат по поводу его приезда в город на реке. Тихо было. Однако Алексей сразу понял, что пожарная каланча служила не только украшением этой, судя по всему, главной улицы. На ней, хоть и главная, каменные дома стояли на особицу, их можно было перечесть по пальцам. Гостиница, из которой он вышел, пожарка напротив, двухэтажный дом в некотором отдалении, на углу, где ему предстояло сворачивать, похоже, что школа. Так и есть, школу, убедился он, поравнявшись. А на другом углу хорошо оштукатуренный 3-этажный дом, жилой, добротный, судя по всему, для начальства. Вот и все, что он сразу охватил взглядом.